Параграф 20. Персия. Страна и население. Религия. Древние персы жили на Иранском плоскогорье. Две трети этого плоскогорья занято пустынями и солончаками. Дожди выпадают здесь редко. Летом реки и озера пересыхают. Удобны для обработки земли мало. Горы Ирана богаты железом и медью, разноцветным мрамором, драгоценными камнями. Персы занимались земледелием, сеяли просо, ячмень, пшеницу, разводили фруктовые сады. На широких просторах плоскогорья бродили кочевники-скотоводы. Между земледельцами и скотоводами была постоянная вражда. Персы верили в существование добрых и злых духов. Царем всех добрых духов они считали бога Армузда. По их преданию, тело его состоит из небесного света, одеяние его усеяно звездами, а само солнце — его всевидящее око. Бог зла назывался Ариманом. Персы думали, что он живет в пустыне, в вечной тьме и создал все злое на земле. Болезни, несчастье, дурные поступки. Армуст и Ариман будто бы ведут между собой вечную борьбу, которая должна закончиться победой доброго бога. Вторым после Армузда был бог солнечного света Митра. В середине VI века персидский царь Кир, 559-530 годы до нашей эры, объединил под своей властью все племена, жившие на Иранском плоскогорье. В числе их он завоевал царство Мидию, расположенное к северо-западу от Персии. Со своим войском Кир прошел в Малую Азию и завоевал ее, дойдя вплоть до берегов Эгейского моря. Вслед за тем он покорил Финикию и Палестину. А в 539 году до нашей эры взял город Вавилон и сделал его столицей Персии. В 525 году до нашей эры сын Кира Камбис завоевал Египет. Таким образом, все страны Древнего Востока были объединены персами в одно большое государство. Дарий и его реформы. После смерти Камбиза некоторые покоренные народы пытались отделиться от Персии. Началась борьба, закончившаяся при царе Дарии I, 522-486 годы до нашей эры. Дарий снова подчинил Персии все завоеванные раньше области и укрепил государство. Никогда еще Персия не была такой могущественной и богатой. Границы ее простирались от реки Инд до пустыни Сахара. Берега персидского царства омывались Черным, Эгейским, Средиземным, Каспийским, Аральским и Красным морями, Персидским заливом и Индийским океаном. Всю огромную территорию своего государства Дарий разделил на ряд областей – сатрапий. Сатрапиями управляли наместники, называвшиеся сатрапами. Они должны были заботиться о своевременной уплате податей. Сверхцарских податей они собирали с населения и большие налоги в свою пользу. Сатрапы имели большую власть. Они арестовывали и казнили людей без всякого суда, сгоняли крестьян на царские работы и так далее. За сатрапами следили тайные царские чиновники, глаза и уши царя. Они доносили царю обо всем, что делалось в сатрапиях. Царь был полным хозяином в стране. Его распоряжения беспрекословно выполнялись. Все подданные трепетали перед ним. Дороги и торговля. Во все концы персидского царства были проложены дороги. Они соединяли столицу со всеми сатрапиями. Самая большая дорога от первоначальной столицы персидского царства до берега Эгейского моря была длиной в 2500 километров. Эта дорога называлась Царской. По ней регулярно ездила царская почта. На расстоянии 1-2 километров друг от друга были расставлены всадники. Они передавали срочные донесения эстафетой. Один всадник-стремглав проезжал 1-2 километра и передавал указ другому всаднику, тот следующему и так далее. Так почта пробегала огромное расстояние от любой сатрапии до столицы за 2-3 дня. Недаром греки говорили, что персидский царь, сидя в своей столице, ест свежую рыбу из Эгейского моря. Дороги служили не только для военных целей, но и для торговых караванов. Купцы могли безбоязненно проезжать со своими товарами, так как дороги охранялись стражей. Благодаря хорошо содержавшимся дорогам была налажена персидская торговля с Индией и с государствами Средиземного моря. Богатство персидского царя. Дарий получал ежегодно из всех своих сатрапий огромное количество золота. Оно хранилось большими слитками в сокровищнице дворца. При Дарии впервые стали чеканить золотую монету. На одной стороне монеты был изображен персидский стрелок, на другой — портрет царя Дария. Монеты эти назывались дариками. В своей новой столице Персеполе Дарий построил великолепный дворец. Из всех сатрапий доставлялись сюда драгоценные материалы. Лучшие мастера Египта, Вавилонии, Финикии и других стран работали на постройке дворца. Около 15 тысяч слуг наполняли царский дворец. Царская стража состояла из 1000 всадников и 10 тысяч пехотинцев. Царь был окружен неслыханной роскошью. Он одевался в шитые золотом пурпурные одежды. Никто не смел приблизиться к царю, чтобы не осквернить его своим дыханием. Большая часть доходов с сатрапий шла на содержание царского двора. В то время как царь и знать утопали в роскоши и богатстве, жители подчиненных Персии государств влачили жалкую, полуголодную жизнь. Большие подати разоряли некогда цветущие города. Население Персии не платило дани, но крестьяне были обязаны поставлять царю войско и делать ему богатые подарки. Это разоряло их так же, как подати разоряли покоренные области. Только военной силой удерживались в повиновении покоренные народы. Поэтому огромное персидское царство просуществовало недолго. В 331 году до нашей эры оно было завоевано греками и распалось.